Вдруг сердце его упало. Из дверей отцовского дома вынесли окутанную соломой печку и бережно положили в сани. Двое рабочих сели возле нее, и воз медленно двинулся, скрипя полозьями, по отвердевшему, как камень, снегу. Древний собор с его темно-серыми стенами, массивными сводами и громадной папертью, не меньше иной церкви, казался величественнее, чем когда-нибудь. Но Август не обращал на это внимания и следил глазами только за своим старым другом. Он осторожно спустился с паперти, замешался среди других детей, бегавших по площади, перешел ее, незамеченный никем из своих братьев, и направился вслед за санями, увозившими Гиршфогеля. Его привезли на станцию железной дороги, находящуюся вблизи солеварни, дым от которой по временам омрачает эту часть опрятного маленького Галля, хотя и не особенно безобразит ее. Отсюда железная дорога идет в двух направлениях. К северу, по живописной местности, на Зальцбург, Вену, Прагу и Пешт, и к югу, через Бреннер, в Италию. Куда же повезут Гиршфогеля? На север или на юг? Это, по крайней мере, Август скоро узнает. Август часто бывал на маленькой станции, наблюдая за приходом и отходом поездов, которые сначала как будто врезывались в недра гор, а потом вдруг скрывались из глаз. Никто не мешал ему бродить около рельсов. В этой прекрасной стране народ отличается добродушием и снисходительностью, что особенно на руку детям и собакам. Мальчик слышал, как баварцы долго бронились и спорили с начальником станции, и узнал из их слов, что им хотелось отправиться в одном вагоне со своей кладью, но этого им не позволили сделать, потому что на товарный поезд не берут пассажиров, а в вагоне пассажирского поезда нельзя было поставить печку. Поэтому они застраховали в большой сумме свою драгоценную покупку и решились отправить ее с товарным поездом, отходившим из Галля через полчаса. Курьерские же поезда редко останавливались в этом маленьком городе. Тогда в голове Августа созрел смелый план сопровождать Гиршфогеля, куда бы его ни повезли. Он с тоскою вспомнил еще раз о сестре, милой, доброй Доротее, дрожавшей теперь дома от холода, и принялся за осуществление своего намерения. Как удалось ему это? Он и сам хорошенько не знал, но когда товарный поезд, шедший из Линца на Дунае, двинулся от Галля, Август сидел в одном из больших крытых вагонов, притаившись за печкой. Посреди ящиков с деревянными изделиями, часами, венскими игрушками, русскими козами и венгерскими винами, находившимися под одной кровлей с увязанным и укутанным Гиршфогелем. Конечно, это была непростительная выходка со стороны Августа, но он не сознавал этого, потому что был всецело поглощен одной только мыслью — следовать за своим кумиром. В вагоне, освещавшемся только маленьким окошечком над дверью, было очень темно и сильно пахло козами и ветчиной. Однако Август и не замечал этого. Он находился возле своего друга и обдумывал новый план, как бы ему забраться внутрь печи.